Ужасный шрам, что охватывал правый глаз и скрывался за шарфом. При взгляде на него Кали пораженно вздыхает, прикрывая рот ладонью. Гера с видимой злостью сжимает кулаки над столом. Но и эти эмоции гаснут, сменяясь другими, когда девушка раскрывает веки, заставляя фавнов невольно вздрогнуть. Радужка цвета расплавленного серебра, словно обрамленная ярко-алой кровью, и пульсирующий, меняющий свой цвет на белый или черный, хрусталик не позволяли усомниться в нечеловеческом происхождении носителя. Охотница молчаливо сидела, пристально наблюдая за фавнами в ожидании, в смирении. Доверие, которое Тинна в прошлом проявляли только к близким друзьям, позволяя лицезреть себя в первоначальном виде. И сейчас она решила довериться родителям своего друга, которые показались ей хорошими разумными. Первым отмер от почти гипнотизирующего взгляда глава семейства, смущенно кашлянув и отведя глаза в сторону. «Прошу прощения, что подвел тебя к этому», — столикой вины сказал он. Не раз бывший глава Белого Клыка, заставший времена еще революции, видел незаживающие раны, нанесенные фавном людьми. Он решил, что этот случай похожий, и лицезрение таких отметок, нанесенных, к тому же, младшему поколению, вызывало глухую ярость в вожде фавнов, которых он стремился защитить. Гера стремился к мирному существованию, но это не значит, что он забывал нанесенные раны. Несколько секунд пронаблюдав за метанием мужчины, вслушиваясь в его эмоции, охотница перевела взгляд на Кали и в растерянности моргнула, ощутив направленное на нее сочувствие вперемешку с заботой и сильным желанием хоть как-то помочь облегчить придуманные самой женщиной страдания. «Все в порядке», — моргнув еще раз и отрешившись от эмоций, успокаивающим голосом сказала она. «Ваши слова или действия никоим образом не задели меня», — ее высказывание помогло чете собраться. «Перейдем к делу». «Верно», — согласно кивнул Гера. «Так, называйте меня Тинна», — осознав заминку, будучи еще не представленной, отозвалась девушка. «Раньше ты назвалась по-другому», — мягко улыбнулась Кали, в глазах которых еще мелькал видимый след сочувствия к ней. «Валькирия, название моей брони», — подняла ладонь вверх, показывая за спину на неподвижно замершую фигуру. «Это какой-то вид проявления», — задумчиво смотря на доспехи, проговорил Гера. «В некотором роде», — согласно прикрыла глаза. «Тинна, нечто, вроде названия клана, семьи». «Фамилия», — слегка хмурится, предостерегая дальнейшие вопросы главы. Заметив это, Кали успевает одернуть своего мужа и уже сама продолжает. «Так, Тинна, тебя направила к нам наша дочь, Блейк описала непростое положение, в котором находится остров», — сказала она. «Моим решением стало оказание помощи», — положила ладонь на грудь. «Не такое уж оно и не просто, ха», — хотел было поворчать глава, задетый этим, как получил ощутимый толчок в бок от жены. «А как вы познакомились с Блейк?» — с той же мягкой улыбкой, игнорируя гримасу мужа, спрашивает Кали, собираясь узнать как можно больше о покинувшей их уже давно дочери. «Наша встреча произошла в Биконе, на инициации». «О, так наша девочка поступила в Академию Вейла», — сильно обрадовалась этому Кали, в чем ее поддержал Гера, перестав показательно дуться на тиранию жены. «Уже больше полугода она обучается там», — слегка удивленно ответила Тинна, не ожидая их неведения этой информации, но решившая не заострять на этом внимание и после каникул по возможности уточнить у Блейк. «А как?» — Кали с намеком гладит свои пушистые черные ушки, как две капли воды, напоминающие таковые у дочери. «Поначалу она скрывала свое происхождение, но после раскрытия ее команда полностью приняла ее. Тинна решила не озвучивать краткий эпизод с конфликтом с Вайс, который отчасти был ее виной». «Звучит замечательно», — широко улыбнулась ее мать, закрыв глаза, представляя свою дочь в окружении друзей людей. «А вы, должно быть, тогда, преподаватель Бикона», — уже более уважительно обратилась она. Отчасти, — задумчиво склонила голову на бок, припоминая советы и учения, которыми оперировала на практике, и прогнозируя будущую неофициальную преподавательскую деятельность. «Тогда не могли бы вы больше рассказать о команде нашей дочери?» — со сверкающими кошачьими глазами придвинулась ближе Кали, облокотившись на стол. Подумав, Тинна вместо ответа протянула вперед руки и, сведя ладони, резко развела их, создавая голографический дисплей. В ее кодексе скопилось немало фотографий, сделанных ее друзьями из двух команд, с которыми они делились через свитки. В основном самыми активными в этом плане были Янг с Норой, поэтому на дисплее выводилось множество изображений команды Рубин с краткими пояснениями. Некоторое время ушло для избавления Кали от информационного голода, который Тинна смиренно утоляла. Когда же эта часть закончилась, разговор перешел на тему, ради которой прибыла девушка. «Честно говоря, сразу и не скажешь, где вы сможете нам помочь», также перешел на уважительное обращение вождь. «Проблем на заселенной части острова у нас особых нет, торговым путям также ничего не угрожает, разве что грим, но они и так всеобщая проблема», мрачно усмехнулся. «Очистка территории, расширение», предложила Тинна, почесывая кошку, разлегшуюся за время разговора у нее на коленях. «Нам правда не помешало бы расширение, но местность не позволяет. Пустыни кишат гримм и не дают достаточно времени, чтобы закрепиться на месте», категорично высказался он. «Это слишком опасно». Разговор пришлось прервать, когда, ощутив приближение, Тинна исчезла, доспех ожил и Коват с недовольным мяуканьем плюхнулся на подушку. Спустя мгновение двери распахнулись, и в помещение вошел Фавн, с недоумением встречаясь с удивленно смотревшими на него и охотницу родителями Блейк. Вождь, извинившись, удалился по возникшим делам, оставляя Тинна Скали, которая предложила экскурсию по своему дому, в чем ей не отказали. «Мне нравится ваш дом», прямо высказалась теперь уже Валькирия, утолив еще чуточку материнского любопытства. «Меня радует твоя оценка», довольно кивнула Кали, когда они перешли на более доверительное общение. «Этот особняк создавался по мистральским чертежам и дополнялся некоторыми моими идеями», указала рукой на растения, рядом с которыми они проходили. «Мне нравится их архитектурный стиль и не только. Красивый наряд», согласно кивнула охотница. «Ох, благодарю», польщенно улыбнулась Кали, поправляя складки хакамы. «Между прочим, никогда не видела такой породы кошек», оглянулась на спутницу, шедшую рядом с ними, особенно на ее веерный хвост. «Вид Смита очень редкая в этом мире». «Ох, жаль», огорченно сказала женщина, восприняв слова Тинна по-своему. «Она ведь такая красавица». Вместо ответа Валькирия молча кивнула головой, и они продолжили экскурсию. Вскоре, показав весь особняк, Тинна стояла у входа, провожаемая своей новой знакомой. «Не волнуйся о страже, их уже предупредили». И о взглядах других, напутствовала Кали. «Твои доспехи, конечно, вызывают повышенный интерес, но здесь никто не посмеет тебя как-то оскорбить или что-то другое». На миг в ее глазах отразилось все то же сочувствие. «Осматривай город и помни, двери нашего дома всегда открыты для тебя». В ответ Кали получила молчаливый кивок, нисколько не задетая таким холодным прощанием. Привыкшая уже за время разговора к молчаливости своей новой подруги, Белладонна провожала уходящую фигуру охотницы мягкой улыбкой. И то, что она, наконец, узнала о судьбе своей дочери, не спрашивая напрямую, но придя к выводу, что та покинула белый клык, который становился все более радикальным, добавляла ей радости и приносила покой. Глава 18. Знакомство с фауной. Покинув дом главы, я вновь оказалась пред шумной толпой. Привычно игнорируя направленное любопытство, мои мысли были заняты прошедшим знакомством. Особняк Белладонна произвел на меня благоприятное впечатление. Почти в точности его внутренние помещения напоминали додзи, что строили Тинна в своих кланах на космических базах. Не хватало лишь небольшого пруда, огороженного каменной кладкой, и деревянной дорожки, проходящей вдоль него. Такой стиль мне больше всего импонировал. Кали Белладонна, мать Блейк, оказалась добродушной женщиной с чистыми помыслами, что поначалу даже несколько ошеломляло. По ее словам, такая архитектура была присуща большей части Мистраля. Мне было бы интересно на нее взглянуть, поэтому теперь я точно знала, какое королевство посещу следующим, по возможности. Тем временем центральная дорога от дома вождя вывела меня к порту, единственному месту связи с материками. Стоит потом уточнить, но, скорее всего, Минаджери мало пользуется воздушным транспортом, если вообще использует его. В отличие от того же Вейла, где пролетающие корабли над городом были в порядке вещей, здесь я пока не встретила ни одного. В отличие от морского транспорта, которого также было мало, или я просто застала промежуток минимальной активности судов. Такое размышление шло при наблюдении за работой на стыковочном пирсе, от которого в данный момент отходил пассажирский лайнер с не самым большим количеством народа. Проводив взглядом неспешно отплывающее судно, я направилась вдоль берега. В городе отсутствовали огороженные набережные. Наоборот, жилища продолжали тянуться по мелководью, удерживаясь на сваях. И, как и в остальных частях города, В этом морском районе также были разбросаны многочисленные деревянные и веревочные мостики. Впервые я увидела вживую фавнов, чья стихия являлась морской. Судя по всему, они тоже являлись жителями города. Различие между жителями суши и моря в этом месте не мешало их взаимодействию. Простым фавнам уровень воды был по колено. Они даже свои торговые палатки, что были щедро раскиданы по всему городу, устанавливали на воде. Это был красивый пейзаж. От его созерцания меня отвлек тычок в ногу. Опустив взгляд, переглянулась со Смитой, чему защитный шлем, закрывающий верхнюю часть ее головы, совсем не мешал. Кавату не слишком нравилась открытая вода, о чем она решила напомнить мысленным посылом, и мы направились дальше. Вообще, город Куакуана своей атмосферой мне все больше напоминал Цетус, поселение на равнинах Идолана близ океана на Старой Земле. Это было нейтральное селение, основанное астранцами, в основном выжившими землянами после Старой Войны. Оно располагалось рядом со старой башней Эракин на побережье. Технологии, которые астранцы сумели извлечь из нее, позволили поселению изолировать себя от нападений Гринир, которые тогда контролировали землю. Жители Цетуса в основном, как и фавны-менеджери, промышляли рыбалкой и горным делом. Город-базар, изолируемый от влияния Гринир и корпуса, с людьми, которые были союзниками Тинна, таким запечатлелся в нашей памяти Цетус. Ступив в торговый район Куакуана, я словно вернулась в прошлое, где гул владельцев многочисленных прилавков пронзал воздух. Фавны вели активную торговлю, и дети мелькали сквозь толпу. Меня со Смитой старались обходить стороной, но в их взглядах читался лишь интерес и удивление, не опаска или страх. Не хватало только восторженных эмоций, чтобы фавны стали совсем походить на астранцев, многие из которых воспринимали Тинна как героев. Что-то заинтересовало. Обратился ко мне молодой фавн, у палатки которого я остановилась. Ассортимент значился черно-белыми масками разной формы, которые напоминали собой костяные, что носил на лице главный местный враг человечества. Маски грим, с интересом спрашиваю, беря одну из них. Как оказалось, это была лишь грубая поделка. Все же после своей смерти тела грим полностью уничтожались. Детально проработанные, популярны у охотников, начал расписывать товар продавец. Не замечала, чтобы кто-то ходил в таких, в сомнении склоняю голову. По преданиям, раньше, еще до того, как открыли ауру, воины сражались с гримом в таких масках. Кто-то еще верит, что их ношение может отпугнуть грим, а кто-то носит похожие, чтобы казаться страшнее, в конце переходит на шепот, оглянувшись. Ну, ты понимаешь, там, клыковцы. Ну и, наконец, это просто популярный сувенир, вновь нормальным голосом заговорил. Молчаливым кивком обозначаю принятие информации, продолжая рассматривать маску, и вновь погружаюсь в воспоминания. На Цетусе тоже были такие поделки, многие из которых изображали шлемы варфреймов. Дань благодарности и популярнейшая игрушка у подростков. Помню, много раз, когда бывало там, встречала небольшие группы детей, играющих ими. Новая война сильно изменила то место, из чего они сделаны. Оторвавшись от воспоминаний, обращаюсь к фавну, кладя маску на место. По этому поводу тебе лучше к ремесленникам, указывает рукой направление. Я тут только продаю готовые товары. Вновь кивком поблагодарив, покидаю его лавку. Эй, а ты кто, летучая мышь или кошка? Несется мне в спину вопрос от перегнувшегося через прилавок любопытствующего фавна, взор которого устремлен на механические крылья. Нечто другое, кидаю через плечо и продолжаю свой путь. Проследовав в указанном направлении, мне удалось пообщаться с другими торговцами, узнать больше о сырье, из которых они изготавливали свои товары, и даже взглянуть на образцы. Различные виды минералов встречались в этой местности. Некоторые из фавнов занимались их добычей, но немногие. За пределами города и небольших поселений угроза грим была сильна. Скорее всего, она была даже сильнее, чем в королевстве Вейл, так как территорию там очищали охотники. Здесь же, похоже, что фавны заняли исключительно оборонительную позицию. Нужно больше информации. Покинув торговый район, мне повстречалась группа стражников со знакомым фавном во главе. Некоторые, впервые увидев меня, с удивлением уставились. Что, отвлекшись от разговора, проследил за ними и тоже заметил меня капитан. Охотница, отделившись от подчиненных, подошел ко мне. Валькирия, видя затруднение, назвалась. Точно, капитан Волф, коротко представился в ответ. Прошу прощения за столь горячий прием, махнул рукой на других стражников. Однако не каждый день в нашем городе встречается охотник в полном снаряжении. Все в порядке, качаю шлемом одновременно со Смитой, издавшей протяжный, вибрирующий звук. Приходит веселая мысль, что бы он сказал, увидев Варфрейма в действительно полном снаряжении, однако на фрейме эмоции не отображаются. Надеюсь, дальнейших вопросов не возникнет. От вождя уже поступили инструкции на твой счет, согласно сказал он, косясь на Ковата. Весьма кстати будет присутствие опытного охотника на менеджере. Ожидаются проблемы? С живым интересом спрашиваю. Нет, но дополнительная сила никогда не помешает, пожал плечами Волф. Раз так, мне бы хотелось получить информацию об окружающей местности. Это возможно? Сразу рвешься в дело, одобрительно усмехнулся Фавн. Шен, покажи охотнице свежую информацию по Грим, подозвал одного из стражников, после чего мы разошлись. Отозванный Фавн проводил меня до края города, где у защитной стены находился охранный пост. В нем мне предоставили информацию по окружающей обстановке на текущий момент на бумажных и электронных носителях. Как мне объяснили, местные с помощью разведчиков отслеживали Грим и посылали уничтожающие группы, действуя на границе более-менее безопасной зоны. Что означает это? Указываю на планшете на знак вопроса, расположившийся на границе относительно безопасной зоны и пустынных территорий. Судя по информации, там недавно обнаружили группу Грим, но точных данных нет, сверяясь со своим свитком, произнес Фавн, в конце нахмурившись. Склоняю шлем в немом вопросе. Это означает, что разведчики, отправленные в то место, не вернулись, пояснил он. Кивнув и скопировав информацию, покидаю пост, направляясь в сторону ворот, определив для себя ближайшую цель. Рядом в предвкушении охоты низко урчит Коват. Подождите, вы же собрались туда? Спрашивает позади Фавны, без паузы продолжает. Но мы не знаем, какие там Грим убили разведчиков. Это опасно. Постараюсь найти выживших, бросаю через плечо, не останавливаясь. Я не про это, замолкает его голос, в котором чувствуется тревога. Он просто еще не встречал Тина и не знал, на что мы способны. Покинув Куакуана, я достаточно отдалилась в тропики, где встретила прибывший челнок со снаряжением. Основным оружием на этой миссии являлся лук Страх. Он был создан по добытым чертежам оружия одного из сильнейших противников Тина. Но, как и все наши враги, он пал, обратился призраком прошлого, оставив лишь напоминание. Закрепив лук, ладонь непроизвольно коснулась груди, где располагался шрам. В первый раз, когда этот противник смог проникнуть на арбитер, меч, созданный нашим природным врагом и воздействующий на саму бездну, пронзил Варфрейма, во второй раз оператора. Но если на фрейме удалось заживить шрам, на мне он оставался до сих пор. Стрелы этого лука с широким, полукруглым наконечником способны были отсекать целые конечности. Помимо основных, я также снарядила дополнительные с взрывчатой начинкой. Вторичным оружием значилось Юфона Прайм, тяжелый пистолет-дробовик, который мог стрелять как одиночными, так и дробью. Для средне-ближней дистанции этого должно хватить. И, конечно, оружие для контактного боя. Сама Валькирия уже имела подобное, но на его использование тратилась энергия. Поэтому завершающим снаряжением значились болты с танфы с когтистыми лезвиями на основании, часто превращающие ближний бой в мясорубку. Посмотрим, как они покажут себя на Грим. Закрепив оружие, я вместе с Коватом отправилась к обозначенной Фавнами точке, сверяясь с обновляющимися Ардисом данными. Эта миссия сопровождалась двумя целями. Помощью Фавнам в уничтожении противника и поиском залежей сырья, образцы которого я встретила в торговом квартале. Двигаясь сквозь тропический лес, я все дальше удалялась от побережья вглубь острова к пустыне. Прибыв на место, начала обследовать область в поисках Грим, выживших или их следов сражения. Вскоре предполагаемое место гибели разведчиков было найдено. Сломленные кусты с несколькими поваленными деревьями. Множество следов на земле вместе с пятнами засохшей крови. Разорванные остатки одежды с оружием. Склоняюсь над одеждой, внимательно осматривая. Рядом раздраженно подергивая хвостом бродит взад-вперед Коват. Знакомые очертания черно-белой формы, мелкие осколки масок стражей, сломанное древковое оружие, помимо прочего огнестрельного, не оставляли сомнений в личности павших воинов. Осмотр следов на земле прерывает едва слышимый треск среди деревьев, куда мгновенно оборачивается Смита, низко пригнувшись для рывка. Выжившие или убийцы? Оказалось, последние. Сквозь листву различаю черный силуэт, неспешно движущийся в мою сторону. Кават, следуя указанию, исчезает, появившись уже высоко на дереве так, чтобы ее не увидел враг, пока я осторожно начинаю обходить силуэт стороной. Экипировка сканера позволяет сквозь листву рассмотреть подробно очертания фигуры и понять тип грим. Им оказался Немея, грим-лев размером несколько превышающий варфрейма. Как у всех, он имел черный окрас шерсти и белую маску. Из гривы торчали костяные шипы, такой же хвост оканчивался широким лезвием, как у копья, внушительные когти на лапах. Питер Порт рассказывал на своих лекциях об этом типе, правда, без демонстраций, как он обычно любил, так как Немеи преимущественно обитали в пустынных климатах и сопредельных с ним. Также эти львы могли развивать на короткие расстояния скорость, превышающую таковую у биовульфов, и действовали в основном стаей. Если верить словам профессора, выходило, что наткнулась я на отбившегося одиночку, и где-то неподалеку должен быть его прайд, та самая проблема для фавнов, которая стала причиной гибели разведчиков. Подобравшись на расстояние в несколько десятков метров к до сих пор не заметившему меня грим, бесшумно натягиваю тетиву страха. Чуть в стороне, шурша, мелькнула Смита, прыгая по деревьям. Привлеченный шорохом листвы грим поднял голову. Выстрел. Стрела с широким наконечником вонзается в открытую шею. Немея начинает пятиться назад, мотая мордой с пастью, раскрытой в беззвучном крике, из-под которой льется черная жидкость. На помощь позвать он уже не сможет. Вторая стрела входит в пасть, срезая нижнюю челюсть. Грим падает и затихает. Вместе со спрыгнувшей Смитой подхожу к исчезающему телу. Подобрав стрелы, осматриваю их на предмет повреждения и следом оглядываю окружающий лес. Охота только началась. Рядом довольно мурлычет Кават. Следующий обнаруженный грим-лев был также одиночкой. Тратить время на ожидание для мгновенного устранения на этот раз не собираюсь. Бегу на противника, держа танфы наготове. Поначалу кажущийся недоуменным взгляд Немеи сменяется угрожающим рыком, и он бросается навстречу, выставив вперед когти. Низко пригнувшись, ныряю под тело. Когти проскальзывают по поднятым над фреймом костяным лезвием, после чего те вспарывают открытый живот. Приземлившись на лапы, грим вздрагивает и падает в быстро растущую черную лужу под собой. Предсмертные рывки твари прерывает Кават, запрыгнув на него, с легкостью уклоняясь от судорожно мотающегося костяного хвоста, избегая шипов на загривке и вгрызаясь в горло. Дождавшись начала исчезновения черного тела, переходим к поиску следующей цели, которую вскоре находим. На этот раз это была пара Немей. Не собираясь задерживаться, делаю один выстрел и стремительно сближаюсь с целями. Стрела пробивает насквозь переднюю лапу одного из грим, снижая его подвижность. Второй, повернувшись ко мне, раскрывает пасть и замахивается лапой. Сблизившись, резко разворачиваюсь, с большой скоростью раскручивая танфы. В таком применении болты слегка режут плоть и кости, лишая грим замахнувшейся конечности. Немея валится на бок, из конечности хлыщет кровь. Пытается достать меня хвостом. Проверяю его прочность на своем оружии. Белая кость не выдерживает. На последних силах грим совершает рывок ко мне, раскрыв свою пасть. Напоровшись на выставленную танфу, вошедшую в небо и с хрустом вышедшую из-под маски, затихает. Вынимаю болты из пасти, встряхивая от остатков внутренностей. Поворачиваюсь ко второму грим, с которым играла Кават. Немея, стоя на трех лапах и прижимая к груди отсеченную конечность, пыталась клыками зацепить Смиту, кружившую перед ней. Мысленный посыл заканчивать игру с жертвой, и Кават перед грим мерцает, исчезая. В это же мгновение сбоку на Немею набрасывается уже настоящая Смита, караулищая все это время жертву в невидимости. Покончив с грим, Кават мотает мордочкой, подходя ко мне, выражая неудовольствие столь быстрым завершением охоты. Склоняюсь к ней и начинаю почесывать за ушком, уверяя, что это еще далеко не конец, что Смита довольно принимает. Закончив подбадривать спутницу, поднимаюсь и осматриваю местность, сверяясь с картой. Предполагаемый прайд еще не был найден. Тем временем в городе направлявшийся по своим делам капитан стражи наткнулся на группу подчиненных, один из которых должен был сопровождать гостью острова. Шен, где охотница, интересуется. Капитан, заметив, отделился от других фавн. Я проводил ее до пункта наблюдения, а после она покинула город. Волф удовлетворительно кивнул на его слова, ожидая этого. Еще при их разговоре валькирия изъявляла желание исполнить свою профессиональную деятельность. Не было ничего удивительного в том, что она решила выйти за пределы города на охоту за Гримм. Все бы ничего, вот только улучшенный слух Фавна-волка царапнули нервные нотки в голосе подчиненного. На посту ее ведь снабдили всей текущей сводкой по местности. Невольно хмурится капитан, ощущая неправильность в чем-то. «Да-да», — дрогнул голос Фавна то ли от грозного вида начальства, то ли от чего-то другого. Ощущая все нарастающие напряжения, Волф быстро достал свой свиток и открыл на нем карту местности. Она говорила, куда направиться, в какую сторону ушла. Шен молча указал на свитке область, которую ожидал, но надеялся, что ошибается. «Капитан, я сказал ей, что мы потеряли там отряд, но охотница хотела сама все проверить». Подтвердив свое нехорошее предчувствие и уже не дослушивая, капитан рванул к главному особняку. Фавны на пути шарахались в стороны, провожая главу стражи растерянными взглядами. Тому было все равно. Капитан залетел в помещение, где находились глава острова с женой, едва не вынеся дверь. Волф недоуменно взглянул на него Гера, поднимаясь из-за стола. «Прошу прощения за вторжение, вождь. Дело касается охотницы», — отдышавшись, начал он. «Валькирия», — теперь уже встревоженно поднялась Кали. «Она не так давно вышла из города на охоту», — согласно кивнул капитан. «Пока не вижу ничего, что могло бы вызвать беспокойство», — высказался Гера. «Валькирия должна быть опытной охотницей. С простыми гримм у нее не должно возникнуть проблем. В той области могут быть не только простые». Слова Волфа заставили насторожиться главу. «Не так давно мы потеряли фавнов в том месте, и посланные разведчики не вернулись. Это информация из основной базы данных», — тяжело вздохнул капитан, доставая свой свиток. «Однако совсем недавно информация обновилась. Случайному фавну недалеко от того места каким-то образом удалось разглядеть издалека гримм и после невредимым убежать. По словам гражданского, он видел огромных львов с черной шерстью. Немея», — мгновенно догадался Гера, знакомый со многими типами гримм на своем острове. «Эту информацию еще не занесли в базу, и их количество нам еще неизвестно. Была начата подготовка отряда по устранению угрозы. Предварительно», — прерывает его вождь, хмурясь. «Это может быть стая», — тяжело вздыхает Волф, — «довольно большая, с альфой во главе. Значит, прямо сейчас, снабженная неточной информацией, гостья нашего острова направляется прямиком в пасть льву», — грозно сверкнул глазами вождь, на что капитан отвел взгляд. «Собери тех, кого готовил. Выдвигаемся немедленно. Я лично удостоверюсь, что нашей гостье по нашей вине ничего не угрожает». Волф, не смея возразить, спешно покинул помещение, поспешив к другим стражам. Устало вздохнув, Гера повернулся к жене, готовый выслушать ее упреки и нежелание ему самолично отправляться на опасную миссию. «Будь осторожен», — тепло улыбнулась Кали, касаясь груди удивленного такими эмоциями. Похоже, что не только ему понравилось, не считая долга главы фавнов, это валькирия. Удивление сменилось твердой решимостью. «Мы вернемся. Мой дальнейший путь вывел из лесного массива, где передо мной раскинулись песчаные дюны. Желая обследовать клочок этой территории, я выдвинулась вперед. Однако стоило удалиться от зеленой границы вглубь пустыни, как песок под ногами буквально взорвался, и к варфрейму устремились клыкастые пасти с когтями. Рывком отпрыгиваю в сторону, стреляя в то место дробью. Приземлившись, убираю пистолет и беру в руки танфы, наблюдая за образовавшейся песчаной завесой. Рядом, нервно подергивая хвостом, замерла Смита, тоже успевшая выскочить из зоны поражения. В ее эмоциях пылает раздражение, что первая не заметила противника, вперемешку с удивлением. Коват впервые встречается с подобным гримм. «Я, нет». Пыль рассеивается, и нам открывается вид на четверку крипов, один из которых лежит с расколотой маской, медленно исчезая. Выстрел дробью нашел свою цель. Эти существа походили на того, с кем я сражалась на занятии порта, разве что они были чуть больше. Помахивая черным хвостом с костяными шипами и скаля свои пасти, они медленно начали приближаться к нам. Этот вид гримм специализировался на таких засадах, закапываясь под землю и набрасываясь на того, кто ступит в зону поражения. Благодаря своим передним лапам и хвосту они были опасными на ближней дистанции, но не представляли опасности на дальней. Если их засада не сработала, крипов можно было легко обойти. Тем не менее я дождалась, когда они приблизятся на дистанцию и совершат рывок, не собираясь оставлять этих гримм в живых. Делаю шаг вперед и вращением тонф распиливаю два черных тела на неравные части. Третьего перехватывает в полете Смита, прижимая к песку, оставляя глубокие порезы когтями и вцепляясь зубами в шею. Покончив с гримом, некоторое время уходит на исследование места засады. Все же я впервые встречаюсь с крипами в естественной среде обитания. Своим способом прятаться они напоминают мне гулей, генно-модифицированных клонов гринир, излюбленной тактикой которых также являлось закапывание под землю в ожидании жертв. Потеряв последние остатки человечности после многочисленных экспериментов, ведомые едва ли не животными инстинктами, смерть служила им избавлением. Завершив сканирование, настраиваю сенсоры на обнаруженные сигнатуры и двигаюсь дальше. Вскоре обновленная система слежения находит лежанки крипов, отмечая те на карте. Сверяясь с ней, пробегаю по песку и посылаю дробный выстрел в не успевшего выскочить грим. Разведка местности продолжается. Конкретно здесь меня интересуют руды, образцы которых я видела на рынке в городе. Однако непродолжительный поиск не дал результатов. Уничтожив очередную лежанку крипов, я приняла решение возвращаться, чтобы вернуться позже для углубленного исследования, и уже на подходе к зеленой полосе наткнулась на начальную цель моего выхода. На радаре отобразилось множество целей с сигнатурой грим. Забравшись на небольшой песчаный карьер, тянувшийся до самого леса, я уже сама могла разглядеть довольно большую стаю немерей, обосновавшуюся внизу. Я не стала атаковать сразу в лоб, не высовываясь и рассчитывая оптимальную тактику для сражения с этой группой. Однако случай внес свои коррективы. В какой-то момент все грим-львы, лениво бродившие по песку или разлегшиеся на нем, разом повернули головы в противоположную от меня сторону, в сторону леса. Вначале поодиночке, затем все разом они сорвались туда, словно влекомые непреодолимым зовом. И единственное, что могло привлечь грим, негативные эмоции людей. Вскочив с места и съехав по карьеру, я побежала следом, приготовив лук для стрельбы. Смита от меня не отставала. Неизвестно, кто смог привлечь стольких грим одновременно, но им грозила смертельная опасность. «Берегись!» Заслонив зазевавшегося стража, Волф выставил копье вперед. Немея, готовая наброситься со спины на фавна, отступила, не собираясь насаживаться на оружие капитана. Последующий за ним выстрел модифицированного древкового копья и вовсе заставил пятиться назад с опаленной раной на боку. Не давая отступить дальше, Волф сближается с грим. Подныривает под широкими замахами лапами и точным выпадом всаживает копье в горло, сразу после этого отступая. Немея с кровоточащей шеей падает на землю. Капитан более не обращает на него внимания, поворачиваясь к новым противникам, что кружили вокруг фавнов. После приказа вождя отряд стражей был быстро собран, и они, во главе самого вождя, покинули город, вскоре прибыв к предполагаемому месту гибели фавнов. Они не нашли охотницу, ради которой герой собрал отряд, лишь обрывки окровавленной ткани и сломанного оружия. Другие могли бы упрекнуть вождя за столь импульсивное решение. Они не успели узнать количество и тип противника. Со слов гражданского были немеи, что уже являлись сильными противниками, но мог быть кто-то еще. В связи с этим отряд могла ждать участь предшественника. Однако никто не высказывался против. Авторитет бывшего лидера Белого Клыка среди фавнов был наиболее высок, и, несмотря на его мирную политику, порой он мог действовать решительно. Сам Гера, возможно, мог принять другое решение, но принял это, не беря во внимание политическую ситуацию в случае гибели прибывшей охотницы на остров, которая желала помочь. В людских государствах было много тех, кто рад был бы раздуть эту историю, если бы узнал о ней, выставляя фавнов в негативном свете, как обычно происходило. Нет, Гера принял это импульсивное решение потому, что Валькирия была другом его дочери и желала помочь фавнам. Выскочивший из зарослей грим лев встретил на своем пути широкую фигуру вождя. С громким ревом они сцепились, и Гера, схватившись за лапы, игнорируя когти, скользящие по ауре, мощным рывком бросил немею на землю, выбивая у той дух. Сцепив ладони в кулак, он пробил костяную маску, вминая осколки в череп твари. Сбоку к вождю, неспешно приблизившись, кинулся очередной грим. Не расцепляя рук, Гера заехал льву в челюсть, опрокидывая его. Бросив короткий взгляд на других стражей, он одной рукой поймал хвост, другой вцепился когтями в белую кость и вырвал ее часть с плотью, заливая черной кровью окружение. Другие также участвовали в сражении. Не найдя валькирию, они повстречали первых грим, после убийства которых словно тоненьким ручейком к ним начали прибывать другие, превратившись в поток. Вот один из стражей, увернувшись от броска немеи, опустил на его шею алебарду. Однако из-за костяных шипов ему удалось лишь нанести глубокую, но не смертельную рану, и грим отступил, к кровоточа, а его место занял другой. Другой страж, вооруженный пистолетом с лезвием, прикрепленным к дулу снизу, стрелял в Гримма и до последнего не замечал опасность сбоку. Когда Немея прыгнул, Фавн успел повернуться и выстрелить, выставляя вперед пистолет с лезвием, на который лапой напоролся лев, своим телом все же снеся Фавна с ног. Подоспевший со спины страж прервал попытки Гримма расцарапать жертву, на которой лежал, и помог подняться Фавну, у которого оказалась сломана рука при падении и оставалось мало ауры. Плохо было то, что Немея действовали в стае и имели чуть больше ума, чем обычные Гримм наподобие Беовульфов. «Вождь, мы долго не продержимся», — с хрустом выворачивая копье из черепа Гримм крикнул Волф. Герой сам это видел. В отряде не было новичков, но аура у стражей с каждым пропущенным порезом постепенно снижалась. И первые раненые, наподобие Фавна, которого протаранил собой лев, уже появились. Мужчина тяжело вздохнул. С тем количеством, с которым они столкнулись, шансы выжить одной охотнице были слишком малы, и позволять своим людям, которых он собрал в спешке, дальше рисковать он не мог. Необходимо было возвращаться в город, и тогда, более подготовленные, они смогли бы без проблем уничтожить этот Прайд Гримм. Вот только шансов найти охотницу в таком случае будет еще меньше. «Отступаем», — с тяжелым сердцем отдал он приказ. Услышав это, стражи начали постепенно отходить назад, как над лесом прозвучал многоголосый рев. Из-за деревьев показалось множество теней, что бежали на фавнов. Пока капитан раздавал приказы стражам для противостояния новой волны Гримм, Гера, издав яростный рев, бросился к бежавшим первому Гримм-льву и, несмотря на различия в массе, протаранил его, откидывая и сбивая с ног другого, бежавшего рядом. Стражи встречали несущихся на них Немей копьями, алебардами. Другие за их спинами вели огонь из праховых автоматов и пистолетов. Этого было мало. Толпа Гримм ломала древковое оружие своими телами, снимая остатки ауры у защитников. Крики, ругань, рычание Гримм заполонило местность. Опрокинув очередного противника, Гера уловил взглядом Немею, чей хвост с лезвием впился в плечо стража, боровшегося со своим противником спереди, пробивая наплечник насквозь. Уловив слабость жертвы, Гримм спереди готов был броситься на Фавна, упавшего на колени с болезненной гримасой, по спине которого текла кровь. Понимая, что не успеет, Гера все равно кинулся к раненому стражу в тщетной попытке спасти. Он с яростью и бессилием наблюдал за броском Немея к раненой жертве, как вдруг улучшенный слух Фавна уловил свист рассекаемого воздуха, а глаза уловили мелькнувшую рядом стрелу. В следующий миг голова Немея в броске взрывается, осколки белой кости разлетаются повсюду, а на землю падает обезглавленное тело. Гера успевает повернуться в сторону, откуда пришла последняя волна Гримм, чтобы заметить еще пару стрел, взрывающихся при попадании в противника. Следом за ними из кустов выпрыгивает силуэт охотницы, в полете посылая очередную стрелу, которая быстро находит свою цель, взрываясь и отбрасывая противника от раненого стража. Приземлившись и быстро оценив обстановку, валькирия издает яростный клич. Немей, услышав его, словно замирают на несколько секунд в нерешительности. Фавны же, напротив, ощущать прилив сил. Они начинают сражаться с Гримм, словно открыв второе дыхание. Тенна пользуется навыком боевого клича, вселяя нерешительность во врагов и воодушевляя союзников. Не ограничиваясь этим, она берет в руки оружие, напоминающее Гире сломанное ребро с частью позвоночника. Она начинает вращать ими, словно дисками циркулярной пилы, и с легкостью разрезает подбежавших к ней львов, купаясь в черной крови. Видя это, другие Гримм стремятся найти более слабую жертву, но валькирия им этого не дает. Бросив свое костяное оружие, которое вонзилось в тела львов, ломая внутренние кости, она взмахнула возникшим в руках алым шнуром. Шею Немея, что прижал к земле Фавна, захватил крюк, после чего валькирия дернула его, притягивая врага к себе и прямым ударом вминая лицевую маску в череп твари. Гера, сражавшийся сразу с двумя львами, недоуменно моргнул, когда между ними возникла знакомая, необычная кошка. Прыгнув и отскочив от одного противника, она приземлилась на спину другого и вцепилась в него когтями, заставляя издать льва болезненный вой. Пока тот был отвлечен, Гера быстро разобрался с другим и застал конец расправы кошкой над львом, когда последний упал с рваными ранами на шее. «Да уж, тебя лучше не злить», — невольно улыбнулся он, глядя на кошку, что встретила его взгляд невинным наклоном головы на бок. Но в следующее мгновение волосы у вождя встали дыбом, когда на местность опустился покров ярости и гнева. Источник этого негатива – фигура в красно-черной броне, которую словно зримо начала обволакивать алая пелена. Символ на ее груди ярко запульсировал. Другие стражники тоже не смогли справиться с обрушившейся на них атмосферой, невольно застыв. В этот момент они могли бы стать легкой добычей для Гримм, но те все разом сорвались к источнику ненависти, игнорируя остальных живых. Приближавшуюся толпу черных монстров Валькирия встретила чистой яростью, когда на руках у нее появились длинные, пылающие когти. Словно неистовый хищник, она ворвалась в толпу Гримм, прорубая себе путь и оставляя после себя обрубки тел. Стражи едва могли рассмотреть ее непрерывные атаки когтями на руках, чередующиеся когтями на ногах. Фавны, включая вождя, молча наблюдали за развернувшейся перед ними картиной самой настоящей бойни. Гримм внезапно из хищников превратились в добычу и ничего не могли с этим сделать. Видя это уничтожение, Гири стало смешно, вспоминая о его предыдущих переживаниях за охотницу. В скором времени перед фавнами предстала Валькирия в окружении растерзанных тел, с головой покрытая медленно исчезающей кровью. Постепенно алая пелена, окружавшая доспех, отступила вместе с когтями. С ними ушли и негативные ощущения. Осмотревшись, Валькирия направилась за танфами, которые выпали из исчезнувших тел на землю. Поначалу никто не смел к ней или друг другу обратиться, в тишине провожая ее фигуру взглядами. Но вот, встрепенувшись и сбросив остатки напряжения, к ней двинулся вождь, желая поблагодарить за помощь, которую первоначально должны были оказать они. Подойдя к Валькирии, Гера только хотел заговорить, как та резко развернулась, вскинув лук и послав стрелу в небо. После второго выстрела она бросилась к опешившему вождю и оттолкнула его с того места, куда секундой позже вонзились острые жала. Мужчина быстро поднялся, переводя взгляд со снарядов на земле, на Валькирию, вытащившую из спины одно из жал. Не успел он поинтересоваться ее состоянием, как перед ними предстал владелец шипов. «Это мантикора», — раздался панический возглас одного из стражей позади. Взмахивая пятиметровыми крыльями, перед ними приземлился Гримм, что в два раза превышал рост Немеи. Огромное львиное тело, перепончатые крылья, белая маска с бивнями, длинный хвост, на конце которого прорастали метательные жала. Вот и Альфа показался, мрачно пробурчал Волф, крепче сжав алебарду. Ее шипы могут быть ядовиты. Услышав слова капитана, Гера бросил тревожный взгляд на Валькирию, которая, слегка повернувшись, отрицательно покачала головой. Мужчина решил, что таким образом она давала понять, что нейтрализовала яд ауры или доспех не был пробит. Тем временем мантикора взмахнула крыльями, создавая сильный порыв ветра, и издала оглушительный рев. Вождю, как и остальным, пришлось закрыть уши и пригнуться, но Валькирию это только замедлило. Издав яростный клич, который заставил отступить на шаг назад Гримм, прерывая ее акустическую атаку, охотница бросилась к противнику. Мантикора попыталась достать ее передними лапами, но та проскочила между ними, попутно танфами срезая одну из конечностей. Бивни Гримм также не нашли своей цели, когда, увернувшись от них, Валькирия вонзила танфы в грудь монстра. Тварь оглушительно взревела, на этот раз от боли, и, взмахнув крыльями, взмыла вверх, напоследок махнув хвостом и отправив жало фавнов. Валькирия, убрав танфы, успела бросить шнур и зацепиться им за заднюю конечность, взмыв в небо вместе с ней. Помогая механизированными крыльями, она вскарабкалась по шнуру и вцепилась когтями в лапу, ощущая, как по ней, впиваясь в плоть, продолжает все выше карабкаться Варфрейм. Мантикора начала беспорядочно кружиться в воздухе, но скинуть неожиданную попутчицу не смогла. Теряя все больше черной крови, взмахи крыльями становились все слабей, пока Валькирия, взобравшись на спину, не добралась до внутренних органов, кромсая их своими когтями. Беспомощно взмахнув в последний раз, зависнув на мгновение в воздухе, уже мертвая мантикора устремилась к земле. Удерживаясь за черную гриву в падении, Валькирия в последний момент оттолкнулась от тела и, помогая себе крыльями, мягко приземлилась рядом с грохнувшимся Гримм. Сверившись с картой, она обнаружила, что место падения оказалось не так далеко от отряда, после чего поспешила к ним, застав довольно мрачную атмосферу. Да, они уничтожили прайд Гримм с Альфой, которые угрожали местным селениям и проходящим мимо фавнам. Однако без потерь не обошлось. Так, по крайней мере, на тот момент считал вождь, с грустью помогая уложить раненого последней атакой мантикоры фавна, чья жизнь быстро уничтожалась ядом. Рядом лежало еще несколько стражей, аура которых закончилась, и не могла помочь с отравой. Помогая с переломом у подчиненного, Волф первым заметил приближение валькирии, кивнув и проводив ту взглядом. Отдыхавшие после напряженной битвы другие фавны также невольно начали провожать ее фигуру взглядами, пока она не дошла до вождя со смертельно раненым. Положив руку на плечо мужчины, она заставила обратить на себя внимание и невысказанной просьбой отойти, занимая его место, склонившись над тяжело дышащим фавном. Еще одно невероятное действие они могли наблюдать, когда раны и порезы заживали у них прямо на глазах под зеленым свечением, исходящим из ладони охотницы. Валькирия не была рассчитана на функции помощи, но, как и каждый варфрейм, она способна была делиться своей энергией, заживляя небольшие раны или, как сейчас, наполняя ауру фавна, чтобы тот мог сам исцелиться. Гера не мог скрыть свое удивление, смотря на это, переведя взгляд на лица других стражей, что выражали тоже удивление вперемешку с радостью, он понял, что далеко не один благодарен судьбе за то, что остров фавнов обрел нового друга. Что же до валькирии, она не обращала особого внимания на реакцию окружающих, занимаясь привычной для себя деятельностью еще со времен помощи малым фракциям, защитой тех, кто в этом нуждался. Несколько дней спустя после прибытия валькирии на остров, верховный лидер, новости из Минаджери, с поклоном фавн в черно-белой броне и маске грим подошел к трону и протянул вперед планшет. Девушка, что взяла его, имела темный оттенок кожи и тигриные полосы на теле, выдавая ее принадлежность к фавнам. Просматривая свежие сводки с острова, нынешняя глава Белого Клыка лениво пробегала глазами по стандартному содержанию строк. Хоть официально радикальная группировка фавнов и не поддерживалась на острове, они имели на нем большое влияние, конкурирующие с прошлым лидером и нынешним вождем Минаджери. Однако расслабленное состояние женщины состояло в знании, что Гера Белладонна был пассивен, и мало по-настоящему влиял на происходящее в мире и в особенности на дела Белого Клыка. «Хо, а это уже интересно», — слегка улыбнулась Сиенна Хан, подперев голову рукой и читая информацию о прибывшей на остров охотнице и проделанной ею работой. Только слухи, ходившие среди фавнов, но уже они заставляли ее заинтересоваться. «Если сведения не уменьшают ее силу, такая сестра пригодилась бы нашему движению». Глава 19. Арсенал охотников. Последний день отдыха, отведенный студентом Бикона. Многие подростки уже вернулись в академию, включая меня и остальных членов команд Супернова и Рубин. Пребывая вместе с остальными в столовой, я слушал активный разговор подростков, в мыслях просчитывая совершенные действия на острове фавнов. Столкновение с Прайдом Неми и их Альфой, Мантикорой, доказало вождю и другим фавнам мою компетентность. Благодаря этому я свободно могла запрашивать информацию и входить вглубь территории Гримм в одиночку без лишних вопросов или предостережений. В основном время, отведенное на острове, тратилось на уничтожение Гримм близ обжитых территорий. В процессе исследований мне удалось обнаружить небольшие скопления горных руд, но недостаточных для серьезных раскопок. В самой столице, где я появлялась на короткое время, к моему внешнему виду и спутнице спустя несколько дней успели привыкнуть и были положительно настроены. Полагаю, отчасти благодаря тому, что при входе в город я почти всегда посещала дом главы, для обсуждения дел с Герой или отвлеченных разговоров с Кали. Помимо этого, пару раз мне довелось сопровождать караваны между небольшими селениями и оказать помощь группам стражей при встрече на территории Гримм. К окончанию периода учебного отдыха я покинула Минаджери, но планировала время от времени посещать его, и вполне возможно, что не только варфреймом валькирии. Не сразу, но заинтересовался новым украшением сестренки. А стоило Рубине осторожно обронить, что это подарок близкого друга, как папу тут же понесло, весело жестикулировала Янг, указав на браслет Блендингфорн. Янг, недовольно протягивает Руби, отдернув руку и потирая украшение, бросая в мою сторону короткие взгляды. Это было просто большое недопонимание с его стороны. Как он бегал вокруг тебя, уверенный, что у тебя появился парень, и ты его скрываешь, продолжала веселиться Янг, игнорируя все нарастающие смущения у сестры. Жаль, что это долго не продлилось. Единственное развлечение, разбавившее скуку на каникулах, под конец успокоилось, ожидающе посмотрев на слушателей. Остальные девочки с Рином промолчали, не став комментировать эту историю, чтобы еще больше не смущать укрывшуюся капюшоном Руби. «Ну а вы, что, все каникулы тренировались?» Уныло облокотившись на стол, обратилась Ян к чемпионке с наследницей, не дождавшись реакции остальных. «Я считаю, что благодаря этим дополнительным тренировкам мы значительно продвинулись в мастерстве владения своим оружием», — гордо высказалась Вайс, под легкий кивок Перы. «Что же, посмотрим, как вы попытаетесь в следующем спарринге пронзить меня своими орудиями», — оживившись, произнесла Янг с широкой ухмылкой. С болезненным стоном наследница Шней уронила голову на стол, в то время как лицо ее партнера сравнялось с цветом ее волос. «Кое-что никогда не меняется», — меланхолично отозвалась Блейк, листая свою тетрадь. «Серьезно, Янг», — безнадежно покачала головой Руби. «Ой, ничего вы не понимаете в юморе», — отмахнулась она, переведя взгляд на свою команду. «Вон, Нора», — заметив, что та активно поедает блинчики, сосредоточив на этом все свое внимание, обратилась к другому. «Рен, что скажешь?» Парень оторвался от еды, взглянул на грустные взгляды остальных и посмотрел на ожидающего лидера своей команды. «Приятного аппетита», — ровно сказал он, продолжив есть. «Вот, видишь», — приободрившись, мигом обернулась лидер к остальным. Он даже ни одного слова в защиту не сказал. Негодующе воскликнула Вайс. «Главное, моральная поддержка», — наставительно подняла палец вверх Янг. Следом начался новый виток разговора, включавшего в себя препирательство и обсуждение прошедших дней отдыха. «Мой подарок пришелся не по душе твоему родителю, на всякий случай интересуюсь у напарницы». «А, нет, ничего такого», — поспешно отвечает она, взмахивая руками. «Просто Янг любит преувеличивать», — недовольный взгляд на сестру, которая перебрасывалась колкостями с Вайс. «Ну и я немного в этом виновата», — сказала так, что папа подумал про подарок от парня, ну и там, — призналась она, под конец опустив голову и перейдя едва ли не на шепот. «В таком случае, я рада, что разработанное нами совместно снаряжение не внесло разлад в ваших отношениях с родителем», сосредоточенно киваю, не желая нарушать семейные связи, но и не желая ослабления уровня вооружения напарницы. «Ага, я тоже», облегченно выдохнув после моих слов, улыбнулась она. «Кстати, Ая», закончив общение с Вайс, обратилась ко мне Янг. «Что ты там говорила про некий проект перед началом каникул?» Вспомнила мои слова, заинтересовав этим всех, кроме Норы, продолжавшую увлеченно поглощать свою пищу. Сразу отвечать подросткам я не стала, задумавшись о степени готовности этого проекта. Первоначальный этап для функционирования был уже произведен, но для полной реализации запланированных возможностей требовалось время. Взглянув на лица ожидающих ответа подростков, я пришла к решению, что можно позволить начать использовать проект с текущими настройками. «После окончания приема пищи я покажу вам блинчики», — внезапно выкрикивает Нора, дико озираясь по сторонам над пустой тарелкой. «Ринни, куда делись блинчики? Ты их съела», — с маской полного спокойствия на лице сказал парень. «А, да, ну надо же», — беззаботно рассмеялась она. «Я что-то пропустила», — наконец заметила всеобщее внимание, прикованное к ней. «Полагаю, мы можем идти», — спокойно говорю, прерывая повисшую тишину. Также молча со мной все согласились и направились к выходу, причем Рен тащил на буксире напарницу, по пути поясняя ситуацию. Покинув столовую, наша группа шла по коридорам бикона к одной из тренировочных зон, которая в скором времени сменит статус на учебную. «Так куда мы идем?» — скрестив руки за спиной и склонив голову на бок, спросила Руби, идя рядом. Признаться, я ожидала подобного проявления любопытства от ее сестры, как самой несдержанной. Тем не менее, улыбнувшись под шарфом, я приступила к объяснению. Это связано с ситуацией, которая возникла по моей вине на боевой практике Гудвич. Что с ней не так? Слишком ярко сияешь, мисс Гудвич. Достали просьбы твоих фанатов на бой? Усмехнулась Янг. Если отбросить глупые шутки, пренебрежительный взмах ладонью в сторону Сиалонг, на что та с улыбкой пожимает плечами. «Я тоже не могу представить проблему, возникшую в боевом классе. Ты прекрасно проводишь свои бои и разбираешь их, позволяя своим противникам получать новый опыт», — высказалась Вайс, на что ее кивком поддержала Пира. «Слишком эффективно, и не давая возразить, продолжаю. Догадка Янг отчасти верна, заставляю Вайс подавиться воздухом. Сиалонг тоже, после моих слов, принимает удивленный вид. Проводить инструктаж и указывать на ошибки студентов – прерогатива преподавателей. Невольно я перехватила это действие на практических занятиях, создав ситуацию, когда пребывание преподавателя практически бессмысленно. Да уж, когда тебя вызывают, Гудвич едва ли два слова за это время говорит, вспоминает Янг. Поэтому директор решил сократить число моих вызовов на практике, согласно киваю. В скором времени должен будет открыться дополнительный курс, где, я предполагаю, желающие смогут удовлетворить свою потребность в сражении. Да ладно, ты станешь преподавателем, с нотками неверия и веселья спрашивает Янг. Отчасти, занятия будут необязательными, во второй половине дня, после основной учебы, и приблизительно по паре часов в неделю. До конца еще не решено, все равно, отмахивается она. Академия, считай, ради тебя собирается организовать дополнительный курс, который ты будешь вести. Поддерживаю. Если кто и достоин такой ответственности, так это наш лидер, с гордостью кивнув самой себе закончила Вайс. Твое мастерство и преподавательские навыки не подлежат сомнению, что могут подтвердить многие из студентов, сразившихся с тобой. Верно, посмотрела на согласно кивнувших Руби с Перой, скептически взглянув на чемпионку, с которой тренируюсь чуть ли не каждый день, и партнершу, что видела во мне нечто возвышенное, в своем представлении, отвернулась, едва покачав головой. Возможно, моих навыков хватало для впечатлительных подростков, которые уже были чему-то обучены, но я не специализировалась в этом. Во времена пробуждения после первого сна некоторые истинно становились наставниками для других, потерявших память и навыки, но не я. Моей прерогативой всегда были сражения. Этот опыт я и использую для обучения, но полноценным наставником себя не считаю. Возможно, инструктором, прервав свои рассуждения, когда мы дошли до нужного места, с помощью свитка активировала и открыла двери в зал, впуская подростков внутрь. Помещение представляло собой крытую арену для групповых сражений. Подростки спустились на площадку для битв, с интересом осматриваясь. Вскоре их взгляд остановился на оружейном шкафчике необычного вида на краю арены. Тайник, что некогда использовался корпусом, а теперь служит вместилищем учебного снаряжения. Еще не все оборудование подготовлено, поясняю, вынимая из шкафчика снаряжение и протягивая каждому. Так что размещайтесь поудобнее на трибунах и надевайте устройства. Подростки с интересом вертели в руках серые полузакрытые шлемы с выпуклостями по бокам. Они несколько походили на маски рабочих Цетуса, выглядя для местных необычно. Заняв места снизу на трибунах, они надели устройство, которое мягко зафиксировалось на голове. Сейчас прикройте глаза и расслабьтесь, заблокировав вход в зал, сажусь перед ними в позу сейдза и также следую своим словам. Разработанное вместе с цифалонами устройство позволяло взаимодействовать с симуликрумом Тинна. Это не было полноценным вхождением в цифровую реальность. Тинна разумом полностью погружались в нее и имели все риски умереть или забыться в ней, как это давно едва ли не произошло со мной в конфликте с другим поврежденным цифалоном. Мне, Ардису и Суде, заинтересованной в этом проекте, удалось реализовать частичные возможности посещения цифровой реальности для людей. Так, они не переносятся разумом. Устройство на голове проводило сканирование организма и создавало его копию уже в виртуальном мире. В отличие от тиннокопии, людей не были подвержены риску потери личности, но и не могли влиять на цифровой мир. Поэтому им всегда нужен будет проводник, в роли которого выступала сейчас я. Нечто подобное пытался создать корпус в прошлом в своих попытках повторить проект ракиноцифровывания личности. «Вау, эй!» – удивленно воскликнула Янг, взмахнув руками, внезапно из положения сидя оказавшись на ногах в центре арены. Ее более или менее громко поддержали остальные, ощутившие то же самое. «Что произошло? Мы ведь только что были на трибунах, недоуменно глядя на место, где сидела», проговорила Вайс. «Это основная часть моего проекта, с помощью которого будет вестись практика, медленно поднимаюсь с того места, где сидела в реальном мире. Как ощущения?» Подхожу к Руби и кладу руку на голову. Это странно», вначале смутившись, после удивленно проговорила напарница, тронув мою руку своей. Киваю на ее слова, отходя назад, вставая перед удивленными подростками. Калибровка чувств и ощущений двух реальностей все еще велась. К вопросу о том, что с вами произошло, взмах ладонью, и в руках появляется копия шлема. Устройство, что вы надели, позволило вам войти на иную тренировочную арену, пока вы сами пребываете все так же на трибунах, виртуальную. Это, с неверием произнесла Вайс, оглянувшись. Добро пожаловать в симуликрум. Шлем исчезает, и я взмахиваю рукой, пальцами словно разрезая воздух. Следом за ним пространство за ареной покрывается сетью трещины, словно осколки стекла, осыпается, открывая взор на бесконечное цифровое пространство. Голубое марево, синие всполохи, белый дым и далекие огоньки звезд окружали арену, на которой находились подростки. Несравненно малую, по сравнению с пространством, в котором словно облачный день смешался со звездной ночью, приковывая все внимание подростков. «Вау!» — первой отошла Нора, восхищенно протянув. Приблизившись к краю арены, она осторожно заглянула вниз, увидев все то же бесконечное пространство. «Вау!» — уже с долей опаски протянула она, возвращаясь в центр. «Это поразительно», — говорит Пира, рассматривая пространство, словно с желанием протянуть руку и коснуться чего-то.